Да. Ну, наконец, явился агент, проверил запись в грузовых документах, отвел нам место в порту и стал принимать груз. Мы сдали селедок, как полагается, по счету, подвели итог, и тут у меня просто сердце упало. Поверите ли, чуть ли не половина табуна растерялась в пути. Случайно отбились, отстали или сознательно дезертировали. И этого я уж сказать не сумею, но факт налицо. Пол табуна как не бывало. Ой, гляжу, плохо. Конечно, можно было спорить, оправдываться, ссылаться на непредвиденные обстоятельства, но это все не солидно, неубедительно. Словом, огорчился я ужасно, расстроился. Но тут вдруг меня осенило. «Позвольте, — говорю я, — где же-то видано, чтобы такой груз, как селедки, сдавался поштучно? Извольте, прикиньте их на весы, а тогда и заявляйте претензии». Ну, тот видит, не на простака напал, взял груз на весы, и, поверите ли, обнаружилась значительная прибавка в весе. Вас, может быть, удивит этот факт, однако, если разобраться, тут и удивляться нечему. Я заранее знал, что так будет, и без труда объясню вам причину этого явления. Подумайте, взвесьте обстоятельства дела, и вы поймете, что иначе и быть не может. Спокойное путешествие, отличное питание, перемена климата, морские купания — все это укрепляющим образом действует на организм. Ну и понятно, селедки поправились, пополнели, накопили жирку, так что опыт мой удался блестяще. И, закончив расчеты, я решил отдохнуть, проветриться на берегу и осмотреть местные достопримечательности. Отправились вглубь страны, в пустыню. По пустыне там ходит троллейбус, но в троллейбусе ехать неинтересно. И мы решили воспользоваться местными средствами сообщения. Я сел на двугорбого верблюда, Лом на одногорбого, а Фукс на осла. Получилась довольно живописная группа. Так целым караваном мы прибыли в Каир. А в Каире вот там другое дело. Там и тогда был настоящий Египет, и от каждой пяди земли веяло ароматом глубокой древности. А как же, там и пустыня Сахара, и бедуины, и финиковые пальмы, а главное — гробницы фараонов, сфинксы и другие памятники седой старины. Мы первым делом отправились осматривать пирамиды. Заплатили сколько следует, взяли входные билеты, стреножили животных и пошли. Идем по подземным коридорам, там, знаете, все так и стоит нетронутым 5000 лет. Обстановка великолепная, чистота, электрическое освещение, на каждом перекрестке чистильщик сапог, на каждом углу ларек с мороженым. В общем, неплохо жили покойники. Ну, мы почитали иероглифы, взглянули на золотой саркофаг, на мумию и пошли назад. Вышли, глядим, Фукс пропал. Подождали, нет Фукса. Собрались идти разыскивать. А тут он сам бежит навстречу и держится за скулу. Я посмотрел, у него фонарь во всю щеку. «Кто же это вас, Фукс?» — спрашиваю. «Да я там кусочек саркофага отколупнул на память, а фараон как стукнет!» — захныкал Фукс. «Да вы с ума сошли, Фукс!» — говорю я. «Он же мертвый, фараон-то!» «Как же мертвый? Живехонький, да еще не один! Их там целая рота этих фараонов!» «Каких это фараонов? Египетских?» «Зачем египетских? Английские вон шагают!» Тут я увидел отряд полицейских и понял, что Фукс прав, действительно фараоны, самые настоящие, в касках с дубинками».